Солнце скрылось за лес. Над кордоном небо ярко светилось, уходившей с каждой минутой голубизной. Вечерний покой уже подступал со всех сторон. Ночью леснику пригрезилась покойная жена Ефросинья. Появилась она молодая, статная, с яркими, ждущими глазами, опустилась рядом на землю и положила прохладную ладонь ему на голову, на спутанные густые космы. Он скосил глаза. Поле в густых цветущих ромашках терялось в дальних березовых перелесках. «Ты, Захарушка, не уходи», — сказала она тихо, и глаза у нее светились потаенной нежностью. «Теперь ты мой. Что ж ты по полям-то бродишь? Со свадьбы третий день всего. Неужто прискучила? О чем думаешь, Захарушка?» «Думаю я о повороте жизни, Фрося», — сказал он, прихватывая острыми зубами стебель ромашки и перекусывая его. Во рту появилась легкая зеленая горечь. «О каком таком повороте ты думаешь, Захарушка?» — помедлив, осторожно спросила она. «Ну», — сумрачно усмехаясь, протянул он, — «народим мы с тобой дюжины сыновей, баба ты ладная». Неуловимо гибким движением он приподнялся, опрокинул ее навзничь в траву. И затем, когда дыхание успокоилось, из тела ушла тяжелая, неспокойная дурнота. И стало оно легким и словно бы звенящим. Долго, приподнявшись на локте, не мог оторваться от запрокинутого в небо лица Ефросиньи. Оно казалось ему каким-то ослепительным, от него словно лучился тихий ровный свет. У него даже кольнуло в груди от нехорошей мужицкой опаски, и он круче свел брови. «Смотри, Фрось!» — полушутливо, полусерьезно пригрозил он. «На тебя, знаю, мужички заглядывались». «Тю, очумел!» — сказала она тихо и радостно от сознания своей силы и власти над ним. «С такой очумеешь!» — буркнул он без обиды, вновь чувствуя тяжесть неспокойного сильного тела. Повернул голову и увидел грозовую тучу, исхлестанную частыми яркими молниями. Только грома не доходило. Он удивился и сказал об этом Ефросинье. «Ничего, Захарушка, не кисельные, не размокнем», — отозвалась она, и он, больше не раздумывая, опять потянулся к ней, к ее теплой податливой груди, готовый принять на себя его жадную, неспокойную тяжесть. Лесник очнулся в каком-то немом раздумье. Ничего подобного с ним уже много лет не приключалось, и он старался понять, отчего ему пригрезилось давнее прошлое. Ему стало как-то не по себе. Вчера думал о Денисе с его девушкой. Никак не мог заснуть, решил он. Вот и присобачилось, черт знает что. Объяснение нашлось, но легче от этого не стало. С какой-то пугающей ясностью он сейчас припомнил именно тот день. Ефросинью, цветущее в ромашках поле, грозу, свою молодую жадность успеть до грозы. «Хорошая баба была Фроська», — сказал он с редкой душевной просветленностью. «И сам я ничего себе был. Любой подстать. Видать, она зовет. Заплутался я долговато. Соскучилась». Он почувствовал необходимость куда-то еще дальше переступить. Дальше к чему? Он не испугался. Спокойно было на душе. Тихий, осторожный шорох беззвучно раскрывшийся и вновь закрывшейся двери на жилой половине опять же словно долетел до него из какой-то неимоверной потусторонней дали. Прислушиваясь к непривычным шорохам и звукам старого бревенчатого дома, Катя не могла заснуть. Поддавшись минуте и увидев перед собой Дениса, живого, невредимого, стремительного, она не удержалась, согласилась проехаться с ним на кордон и теперь жалела. «Нельзя было соглашаться», — думала она. «Велика важность. Вместе учились. Он и после армии остался мальчишкой, задирой. С таким Пока справишься, посидеешь. Сильный, оказывается. Глаза у него от деда, этого сумрачного лесника. Но ведь совсем еще мальчишка. Как с ним быть? Он ведь непредсказуемый, странный. У него какие-то свои принципы. И никогда не поймешь, что у него на уме, а что на языке. Нет, нет, нехорошо получилось. Даже сейчас не может прийти взрослый мужчина. Свое гнет, сам мучается, ее мучает. Ему не хватает более простого отношения к жизни, к самым обыденным ее проявлениям. Нового ожидания она не вынесет, сотворит что-нибудь совсем уж несусветное. Да и нет безрассудного, безоглядного чувства, что-то словно удерживает, останавливает. Поддалась минутной слабости. Нехорошо не уметь себе приказать, остановить себя. Он, мужчина, вбил себе в голову какую-то романтическую чепуху. Никто не волен. «Твой неискоренимый эгоизм», — тут же опровергала она себя. «Сама прогадать не хочешь. Такой уж тебя маменька воспитала в отчим доме. Ненавидишь себя, а перемениться не можешь. Все уже знаешь о себе и просто не хочешь поглубже заглянуть самой себе в душу». Каким-то необъяснимым чувством она поняла, что Денис стоит у двери и сейчас войдет. Она ничего не успела подумать, испуганно сжалась и затихла. Блестящими глазами она смотрела в сторону двери, внезапно и стремительно распахнувшейся. В ее проеме смутно обозначилась высокая фигура. Дверь закрылась, он быстро подошел к кровати, опустился на колени и шепотом спросил. «Ты домовых не боишься?» «У-у-у! Перестань, я их таких вот дремучих обожаю», — прошептала она, высвободила руки из-под простыни и, обняв его за шею, притянула к себе. И он, вздрогнув, не в силах противиться, припал к ее сухим, ждущим губам и уже больше не отрывался. Прошло потрясение узнавания, но он никак не мог успокоиться. Скрытый жар томил его губы, сохли, и голова горела. «Представляешь, оказывается, я думал о тебе. Неотрывно думал. Как это тебе нравится?» «Так я тебе и поверила», — прошептала она часто и быстро, едва притрагиваясь, целуя его лицо. «Мужчина верен пока рядом. Сердишься?» Он не ответил. Очнувшись, он лежал широко открытыми глазами. Большие окна светлели, и он неожиданно вспомнил смерть, вернее, чувство смерти, и долгий судорожный озноб перехватил дыхание. Он услышал далекий и слабый знакомый голос. Стоя на кровати, на коленях, Катя что-то говорила, кажется, звала его. Взглянув на нее, совершенно обнаженную, он поднял глаза выше, она тотчас быстро наклонилась, спрятала лицо у него на груди, ее тонкие пальцы бережно побежали по его телу, по плечам, животу, бедрам. «Странное совпадение, сны тоже иногда сбываются», — сказал он, но опять сам не услышал себя. Чувство пресыщения по-прежнему не наступало, хотя уже намечалось иное движение. Ночь с ее безрассудной властью уходила, и чуткое ухо ловило привычные звуки утренней жизни. Осторожно звякнула дужка ведра, призывно промычала корова, закудахтали куры, послышался глухой далекий гул, напоминающий стон рухнувшего векового дерева. «Денис, знаешь, ты кричал ночью. Я так боялась, а разбудить никак не могла. У меня даже зубы застучали от страха. Тебе что-нибудь снилось?» «Ну, ерунда, мало ли», — ответил он слишком спокойно, не глядя в ее сторону и чувствуя на себе ее внимательный взгляд. «Возможно, снилось. Кажется, кто-то хотел тебя уволочь. Не знаю, не помню. Мне пора уходить», — подумал он вслух, слегка потягиваясь. «Мы взрослые люди. Зачем скрывать?» — несколько деланно удивилась она. «Сюда ведь, надо думать, никто не войдет». «Сюда никто, а ко мне Феклуша уже наведалась». «Вот еще Феклуша», — протянула Катя, слегка отодвигаясь. «Знаешь», — помедлив, осторожно начал Денис, с какой-то звериной чуткостью воспринимая малейшие изменения в ее настроении, — «пожалуй, мы оба должны решить, снится нам или происходит в самом деле. Ну, Феклуша, Кордон, этот темный вековой потолок. Смотри, какие широкие, прочные доски. Если хочешь, спроси первой. Решено, сказала она, прищуриваясь, потянула себе на грудь простыню и, словно увидев себя со стороны, слегка одним движением поправила волосы. «Что же ты думаешь, снится?» «Честно говоря, да. Неясно лишь само завершение. Сплошной туман. Хочешь продолжение?» Она на какое-то время ушла в себя, затаилась. Затем Денис услышал короткий грудной смех. «А ты ничуть не изменился», — сказала она, несколько растягивая слова. «Зачем торопиться?» «Я не жалею. Ночь виновата». «Нет-нет, зачем спешить?» «Знаешь, а я ведь могу сдачи дать». «У меня память хорошая, не надо. Только как же мы станем жить?» «Чисто женский, прости, вопрос. Кроме того, Денис, я ведь замужем». «Ерунда!» — оборвал он, быстро подхватившись и, взяв ее за плечи, приподнял, приближая лицо почти вплотную к себе. «Явное недоразумение. Ты ведь признаешь?» — потребовал он, увидев ее испуганно метнувшиеся и замершие зрачки. «Пока он не дает развода. Тянет. Пусти!» — попросила она тихо, избегая смотреть на него. «Пусти, пожалуйста. Больно. Синяки будут». «А ты, кажется, не очень и настаиваешь», — сказал он со странной непривычной улыбкой, отпуская ее, сбрасывая с кровати ноги и садясь. Теперь она видела его спину и лохматый круглый затылок. «Все, оказывается, повторяется». «Нет-нет», — заторопилась она, сразу поняв, о чем он вспомнил и подумал. «Я, честное слово, правду тебе сказывала. Я его не люблю больше и не могу с ним. Он же упрямый. Я, Денис, и без того измучилась. Я, быть может, поэтому и в институт поступила». «В какой? Медицинский?» — спросил он глухо, сталкиваясь еще с одной новой неожиданностью. «Почему медицинский? Московский архивный. Представляешь, сразу прошла». «Ничего удивительного, ты всегда отличалась обстоятельной эмоциональностью», — буркнул он, но она, чувствуя, что он начинает отходить, избегала глядеть на него, боялась. Его нагота, его тело, уже мужское, сильное, настойчивое и стремительное, по-прежнему волновало и смущало ее. И в то же время, не глядя, она чисто по-женски видела в нем сразу все и вместе с тем замечала любую мелочь в нем. Она и сама не заметила, как вновь оказалась рядом, прижалась к его плечу головой. «Денис, что это у тебя?» — спросила она, присматриваясь и осторожно кончиками прохладных пальцев прикоснулась к неровно бледневшим неровностям на груди у него. «Денис, тоже какие-нибудь сны?» «Угадала. Сущая ерунда», — отмахнулся он с плохо скрытым раздражением и думая совершенно о другом. «В горах отступился, попал на камни. Я ведь на границе служил. Помир?» «Денис», — растягивая слова, сказала она, зябко вздрагивая, «тебя могло бы сейчас не быть, Денис». «Сказал же, ерунда», — отозвался он неохотно, но уже другим, потеплевшим голосом. «Я же, видишь, есть. А вот Леньки Васильева...» Дружок у меня там был, теперь больше нет. Мы хотели сначала сюда, к деду, приехать, а затем к нему в Томск. И прямо у меня на глазах одни мокрые клочья. Черт! Осторожно отодвинув ее, он плашмя с силой бросился на кровать. Ему нужно было что-то в себе переломить и осознать. Он был далеко уже не тот 17-летний мальчишка, когда, впервые столкнувшись с темной и непонятной силой в себе, всерьез хотел уйти куда-нибудь в лес, навсегда исчезнуть. Но у него и со спины, один на лопатке, а два ниже, красовались такие же лиловато-бледные, вздутые твердые шрамы. И Катя с какой-то непривычной растерянностью и тоской наклонилась и быстро несколько раз поцеловала эти шрамы. Она уже все поняла. Денис съежился, и она легла рядом с ним и беззвучно заплакала. Боль заполнила ее душу. Она любила его, всегда любила. Она знала это, но в каком-то своем таинственном женском предвидении она в то же время знала, что вместе им не быть, и, страдая от своего слепого и безошибочного знания, повернулась к нему, уже не скрывая слез, не стыдясь и не боясь их, окончательно и бесповоротно опровергая ими свои прежние дурацкие мысли.